тут нам в письмах задают какие-то совершенно вопросы. А правда ли, что певица Галя Укуренная зимой любит носить лыжи на каблуках? Ну вообще, ну надо же придумать, какой-то. Отвечаем, что это неправда. На самом деле, она любит летом плавать в лыжах на шпильках, а еще смотреть в канализационную трубу на восходящие звезды.